Глава четвертая. До конца дня я только и делала, что читала и размышляла, в том числе и о ситуации, в которой оказалась. Черная вдова с титулом, имуществом и деньгами была, по идее, желанной добычей для любого холостяка или вдовца. И только страхом местных жителей я могла объяснить отсутствие перед моими воротами многочисленных женихов. Как же, молодая женщина, симпатичная, все при ней, а похоронила трех мужей. Тут же явно что-то не то. Может, она сама их убила, чтобы имущество к рукам прибрать. Вот так приедешь к ней с предложением руки и сердца, и сразу после похода к алтарю на кладбище окажешься. А жить-то хочется. Так что нет, погодить надо, не спешить в гости к этой непонятной вдовушке. Подобные мысли крутились в моей голове до самого сна, а на следующее утро, сразу же после завтрака, в поместье появился управляющий. Высокий и крепкий шатен лет 40-45. Он жил в ближайшей деревушке и работал управляющим вот уже лет 10, если не дольше. Это была наша с ним первая встреча. Моя в теле Аделины, имею в виду. Он представился Джоном. Говорил относительно грамотно, неспешно, спокойно. Смотрел прямо. Когда нужно было, наклонял голову, проявляя уважение ко мне, как к хозяйке имения. «Ваше сиятельство, урожая в этом году маловато собрали. Зиму, может, и перезимуем, а вот весна, да еще если будет поздняя, как бы людям голодать не пришлось». В сельском хозяйстве я разбиралась чуть лучше, чем в молекулярной физике. То есть никак. Я даже на земле не могла назвать больше 2-3 злаков. А уж здесь, в чужом мире, где нет или очень мало подходящей литературы. В общем, я понятия не имела, что делать, чтобы уберечь собственных крестьян от голода. От трех мужей у меня осталось 2 поместья, замок и примерно 30 деревушек в общей сложности. Еще были реки, луга, поля, леса. И полное незнание, как сделать так, чтобы хозяйства приносили хоть какую-то пользу. Я еще не появлялась ни во втором поместье, ни в замке. Надо было, да. Но я банально боялась и искала отговорки. Слишком страшной мне казалась необходимость нести ответственность за такое огромное, на мой взгляд, имущество. А ведь кроме Джона у меня имелось еще 2 управляющих, и с ними тоже надо было встретиться. Что-то подсказывало мне, что и в тех деревушках окажется народ. «Почему собрали мало урожая?» — уточнила я, подавляя вздох. «Так дожди же, ваше сиятельство!» С ноткой снисходительности, как дитю малому, объяснил Джон. «Уже неделю как с перерывами идут. Погнила часть зерна». «Угу. То есть виноваты погодные условия. Но ведь есть что-то еще, что можно посадить, кроме зерна?» — уточнила я. «Нет? Чем тогда питаться зимой? Только запасами дичи, овощей и каш? Можно попробовать высадить гортку, ваше сиятельство», — задумчиво откликнулся Джон. «Она и дожди любит, и растет быстро. Но для ее сбора надо будет людей на поля отправить на сутки, если не более». Я несколько секунд размышляла о сказанном. Потом до меня дошло. Аделина в своих дневниках как-то указывала, что один из управляющих приходил к ее второму мужу с просьбой освободить крестьян от привычных повинностей хотя бы на сутки, чтобы можно было урожай собрать. Не господский, конечно. Его убирали в первую очередь. Понятия не имею, как отреагировал муж Аделины на такую просьбу. Я же кивнула. «Хорошо, пусть так. Возьмете 2-3 дня и все снимете». Джон поклонился. «Какие еще проблемы?» «Пока никаких, ваше сиятельство. Я только на днях поеду по деревням проверять, кому что надобно. Так что сейчас ничего не могу сказать». Я снова кивнула и приказала. «Докладывать мне обо всем, включая мелочи. В леса за дичью я дам доступ сразу после дождей, с условием, что бить будут и для меня. Снова поклон. В принципе, больше говорить было не о чем. И я закончила общение с Джоном. Проследила, как он выходит из гостиной, поднялась из кресла и направилась в книгохранилище. Здесь я была частым гостем. Поселившись в этом теле, я старалась получить как можно больше информации о местных реалиях. Вот и теперь я уселась за столик у окна в удобное мягкое кресло и приказала. Всю информацию о Гортке. Миг, и передо мной лежит всего одна книга, но зато очень толстая, в темно-коричневом кожаном переплете. Справочник по сельскому хозяйству. Я полистала оглавление, открыла на нужной странице, начала читать. Гортка оказалась крупой, напоминающей земной рис. Справочник сообщал. Она неприхотлива и не требует постоянного ухода, что делает ее крайне удобной для выращивания в самых разных краях и районах. Эта крупа прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям. Ее можно культивировать как в плодородных долинах, так и на засушливых высокогорьях. Благодаря этой устойчивости гортка стала основным продуктом питания во многих регионах Истрика. Из гортки получаются сытные и питательные каши, являющиеся важной частью рациона большинства обитателей, особенно крестьян. Особенность этой крупы также заключается в ее кулинарной универсальности. Помимо традиционных каш, из гортки готовят множество блюд. От супов и запеканок до десертов. Процесс приготовления гортки достаточно прост. Ее замачивают на некоторое время, а затем варят до мягкости. Популярные блюда, включающие гортку, могут варьироваться от простых каш с молоком и медом до сложных запеканок с овощами и мясом. В некоторых культурах гортка используется в качестве основного ингредиента для выпечки хлеба. Кроме того, гортка считается полезной для здоровья, так как способствует пищеварению благодаря высокому содержанию клетчатки. Гортка прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как мясо, овощи и специи, позволяя поварам и хозяйкам творчески подходить к приготовлению пищи. Поскольку гортка легко хранится и долго не портится, ее часто высушивают на зиму, так чтобы в течение холодных месяцев было достаточно запасов. Это делает ее стратегическим запасом в каждом доме, особенно в сельских и отдаленных районах. Я оторвалась от чтения. Отлично. Если гортка взойдет и ее уберут в достаточном количестве, голода зимой можно не бояться.